Глава 5. Десятая крепость. Спрыгнули мы как раз в кучу злобных первозданных, которые уже были готовы броситься и разорвать несчастную девушку, прижавшуюся к стене. Гортид опередил их и первым бросился рвать и метать. Хруст костей, звуки раздираемой плоти — самая настоящая жесть. Я взялся за второй фланг, выпустив на свободу звезду и хелицеры. Мутанты перли и перли без страха и сомнения. Их опустевший взгляд не выражал ничего, однако дрались они, как самые настоящие берсерки. Тварей было всего с десяток, поэтому мы управились быстро. Опасность представлял другой приближающийся отряд, который я заметил еще с балкона. Вот там нам придется повозиться. «Вы как, целы?» — обратился я к девушке, стряхнув кровь с хелицер. «Да, спасибо», — дрожащими губами произнесла она. «Сможете найти безопасное место?» Она растерялась от такого вопроса. «И правда, где сейчас найдешь безопасное место, если весь город кишит врагами?» Как вдруг из-за спины девушки из расщелины в стене показалась голова знакомой мне девочки. «Лисси?» — опешил я. «Уж кого-кого, но ее тут увидеть я вообще не ожидал». «Дяденька Кард, это правда ты?» «Да, я, но как ты тут оказалась?» Рядом гневно заревел Гортит и был прав. Сейчас не время для расспросов. «Я подниму их во дворец и вернусь», — быстро кивнул я своему боевому напарнику. Он одобрительно прорычал и на всех четырех лапах ринулся на приближающихся противников. Я взял хрупкую девушку и Лисси на руки и на манипуляторах забрался обратно к балкону. Там их высадил и отправил эвакуироваться с остальными. Вроде как юная мутантка знала дорогу. А затем я снова спрыгнул вниз. Гортит уже вовсю развлекал первозданных. Одна из трех мокриц лежала в обломках развалившегося каменного здания, в которое ее запустили. Оставшиеся две твари нападали на владыку с двух сторон, махая своими хвостами-булавами. А кроме них были еще и первозданные. Последними занялся я, запустив звезду в бреющий полет. Как вдруг слева от меня раздался грохот и крики. Стена одного из зданий разрушилась, показав мне бронированного первозданного, пытающегося убить женщину с ребенком. Я тут же перенаправил звезду в него. Успел. Снес ему голову за мгновение до того, как он нанес удар. В здании оказался еще мужчина-мутант. Он еле дышал. Скорее всего, пытался спасти свою семью. Женщина помогла ему подняться. Они поковыляли в сторону дворца. Надеюсь, найдут, где спрятаться. Мое же внимание привлекла бойня на центральной площади. Там группа стражников города сдерживала неистовый натиск первозданных. Они пытались защитить отступающих горожан, но их силы таяли на глазах. Я глянул на яростно рвущего на части врагов Гортида, затем вновь на площадь. И решил, что на площади моя помощь требуется больше. Метнулся на манипуляторах туда. Горожан зажали вокруг статуи богини, и от безысходности они начали ей молиться, прося защиту и спасения. Но богиня, как я уже понял, была не настолько всемогущей, как всем казалось. Да, она многое знала и многое видела, что происходит в ее владениях, но непосредственно вмешиваться в происходящее не могла. Потому и отправила сюда меня. На всей скорости я врезался в ближайших трех противников, двоих из которых заколол манипуляторами, а третьего наотмашь резанул модифицированный из кошмарика лапой. Последний пережил этот удар, но в следующее мгновение мимо просвистела звезда, добив его. Я ринулся к остальным, продолжая сеять хаос и разрушение. К моему удивлению, первозданные все как один переключились на меня. По-видимому, в их перепрошитых мозгах стоял определенный приоритет на убийство, в котором первую строчку занимали андроиды. Собственно, это и помогло мне спасти горожан. Ну да, силой я не вышел. Зато ловкости у меня было достаточно, чтобы драться на равных сразу с несколькими врагами. Плюс манипуляторы. Вообще не представляю, как я раньше без них обходился. Оставшиеся в живых стражники воспользовались этой возможностью и перешли в контрнаступление. Первым делом они пробили брешь в строю противников, разорвав кольцо окружения, и по образовавшемуся коридору начали быстро эвакуировать горожан в сторону дворца. Я танцевал как мог, прыгая по полю боя и расправляясь с одиночными слабозащищенными целями. Как вдруг нарвался на хрупкую, казалось бы, юную девушку. Как вот убить практически ребенка? Даже несмотря на ее остекленевший зомби-взгляд. Собственно, никак. Пока я на мгновение замешкался, она резко поднырнула и с такой силой врезала мне под дых, что я отлетел назад, врезался в каменное здание и проломил в нем стену. В голове промелькнула мысль, в которой я вообще не сомневался. Это была та самая Юасса, за которой меня сюда и отправила богиня. Переведя нанитов в ремонтный режим, я выбрался из-под завала и быстро просканировал окружение. Девушка шла прямо на меня. А за ней шагала еще толпа первозданных. «Нехорошо», — подумал я, оглядывая предводительницу мутантов и выискивая уязвимые точки. Тело Юассы покрывал гибкий чешуйчатый панцирь. Интересно, насколько он прочный. Волосы ей заменяли длинные тонкие отростки, напоминающие щупальца, кончики которых светились изумрудным цветом в тон глазам хозяйки. А на голове, как у любого здешнего командира, у нее были рожки, загнутые назад. Эти рожки, насколько мне уже известно, усиливали связь с богиней и позволяли поддерживать некий псионный подсознательный контакт с другими бойцами. В качестве оружия у нее имелись длинные смертоносные когти. Ну и сверхчеловеческая сила, конечно же. Я почесал вмятину на своем животе и приготовился к следующему раунду. Так как уязвимостей у нее я не заметил, то решил проводить разведку боем и запустил звезду. На бешеной скорости она метнулась в Юассу, но та лишь закрылась рукой в последний момент. Звезда брякнула и отрикошетила в сторону. «Ага, даже так?» «Понял, принял, панцирь прочный». «Ловушки, хозяин!» — пискнула правая рука. «Пожалуй, да, давай. Сможешь выключить из боя Юассу на время? Я пока расправлюсь с ее свитой, чтобы под руку не лезли. А потом уже займемся боссом». Кошмарик отцепился от руки и спрыгнул на землю. «Конечно, хозяин! Замотаю эту жирную муху по самое не хочу!» «Вот и прекрасно. Блин, опять придется его ремонтировать. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления». Внезапно землю тряхануло. Со стороны дворца из пробитых ворот выглянуло чудовище. Черный ящер с головой дракона и лапами, как у кошки. На спине у него виднелись костяные пластины, как у стегозавра, а на хвосте шипы и булава, как у тех же монстромокриц, но раза в три больше. Да и бронирован он был, как самый настоящий танк, хоть и органический. «Так вон ты какой, Раргар! Если моя звездочка от хозяйки твоей отскакивает, то боюсь даже подумать, как я с тобой буду справляться». Бедные горожане, убегающие из окружения к дворцу, как раз оказались между мной и Раргаром. Монстр явно меня учуял, потому как издал громкий рев и резво направился на сближение. У меня не оставалось других вариантов, как броситься навстречу, дабы вывести из-под удара гражданских. Нет, я не пытался его атаковать, я же не безумец. Мне прекрасно известна разность наших с ним весовых категорий. Потому я направился чуть правее, агря на себя и Раргара, и кучу других первозданных. Никогда не любил играть в онлайн-игры за танков, а тут на тебе пришлось принудительно наверстывать упущенное. К слову, танк из меня вышел отменный. Большинство противников, которые меня замечали, бросали свои дела и пытались меня убить. Эдакий мем «triggered», ну вы поняли. Поначалу это выглядело даже забавно, но когда я нацеплял себе на хвост целую свору, прыгая то туда, то сюда, и пытаясь уворачиваться от злобного здоровенного зверя, то настроение мое как-то приупало. На моих клонов твари отвлекались слабо, а на голограммы так и вовсе не реагировали. Все осложнилось в тот момент, когда к тусовке присоединились летающие враги. А они шустрые заразы, ведь не уследишь за всеми. «Ваш питомец погиб». Но он долго продержался, пускай восстанавливается. В пару ловушек Юасса все же угодила и теперь пыталась выпутаться из искусственной паутины. Пускай барахтается, у меня тут... Ох ты ж черт! Падла когтистая! Подрезал мне щеку! Лови звезду, тварь! Ситуация все накалялась. Раргар хоть и был здоровенной скотиной, я ему даже до выгнутых в обратную сторону коленей не доставал. Но и прыткостью он тоже оказался не обделен. Его челюсти то и дело клацали в опасной близости от моих конечностей. Я только и успевал скакать от него Аки-кузнечик. И да, звезда его даже не царапала. Но наконец-то это свершилось. Я дождался ее, мою запоздавшую помощницу. Скалопендра сыроежка эффективно выкопалась из земли и тут же сожрала двух противников, а еще нескольких подмяла под себя металлическими лапами и перемолола в фарш. Недолго думая, я натравил ее на Юассу, пока та не успела выпутаться и вернуть свою мобильность. А сам полностью переключился на Раргара, ведь убивать его придется в любом случае, и чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Перенаправив звезду в двух нагло подлетевших мутантов, я приземлился на манипуляторы и вновь прыгнул, но теперь уже по направлению к зверю. Полудракон явно такого не ожидал, ведь он уже привык лишь догонять, тем не менее попытался куснуть меня в полете. Мне удалось вовремя сгруппироваться и увернуться, при этом одной хелицерой я даже процарапал зверю глаз. Вот тебе и уязвимая точка. Основная проблема — добраться до нее, не угодив в зубастую пасть. Остальными манипуляторами я зацепился за костяные пластины Раргара и оказался на его бронированной спине. Динозаврику не понравилось такое отношение. Он издал хриплое рычание и резко крутанулся на месте, пытаясь меня сбросить. Но не тут-то было. Манипуляторами я закрепился идеально. Если паук почуял под собой добычу, его уже с нее не скинешь. Был у меня кое-какой план, но он требовал как раз ту самую уязвимую точку, которую я невольно нащупал. Осталось добраться. Раргар все никак не хотел успокаиваться, словно дикая лошадь, которую попытались насильно оседлать. А в итоге он еще и попытался меня прибить своим тяжеленным хвостом булавой, но попал лишь по собственной спине. Как у него еще хребет от такого удара не переломился. Я и сам чуть на землю не улетел, потому как пришлось уворачиваться от хвоста. Хорошо, что защитные костные пластины у этой твари были повсюду, так что было за что цепляться. Воспользовавшись ошеломлением Раргара, я быстро добрался до его головы, вцепился в нее всеми манипуляторами для устойчивости, выдвинул из запястья аномальный кинжал и занес его для удара. Оставалось лишь точно прицелиться и ударить, но тварь уже пришла в себя и принялась мотать своей башкой из стороны в сторону. «Нет, нет, отпусти!» Донесшийся до меня крик исходил издалека, однако мои сенсоры очень чисто отфильтровали его среди всего остального шума. Кричала Лисси, и это моментально переключило все мое внимание. На разрушенном балконе, куда я затащил ее с девушкой-мутанткой, стоял Ти. В одной руке над пропастью он держал девочку, другой схватил за шею девушку с заостренными ушами. Внутри меня непроизвольно начал закипать гнев. «Эй, Кард!» — крикнул Ти. «Я так и знал, что найду тебя в одном из осажденных городов. Ты убил проводницу, а у меня на нее были планы, так что позволь слегка подпортить планы и тебе. За все нужно платить, если ты не знал». С этими словами он разжал руку. Лисси громко вскрикнула и полетела вниз. Думать было некогда. Я вложил в манипуляторы всю энергию, которую только мог. Прыжок, еще прыжок и еще. Краем глаза я заметил, как Ти насквозь проткнул мутантку клинком и отбросил ее в сторону. По пути мне попался Гортид. Он был сильно изранен и дрался сразу с группой первозданных, но помочь ему я не мог. Лисси падала стремительно, я не успевал. Совсем не успевал. Повинуясь инстинктам, я направил вперед звезду, она была быстрее меня. Не знаю точно, зачем я это сделал. Наверное, хотел звездой поймать малышку за платье, хотя это и было очень рискованно для нее, если промахнусь. Однако все это уже не имело значения. Лисси упала. Мне не хватило одного или, может, двух прыжков. Тело девочки ударилось о холодные камни, и все вокруг смолкло. «Лисси!» — подхватил я ее на руки, приземлившись. Но малышка уже не подавала признаков жизни. «Грустно, да?» — телепортировался вниз Ти. «Вот и мне было невесело, когда ты убил проводницу. Она была ключом ко всему. Только она знала, как возродить планету, а ты все это уничтожил!» Я положил Лисси обратно на землю и поднялся на ноги, направив немигающий взгляд на бывшего соклановца. Его лицо полностью скрывал шлем-маска. На заднем фоне я краем глаза заметил, как Раргар рвет на куски сыроежку. «Я вот все думаю», — продолжил говорить Ти. «Чем же ты ей так приглянулся? Проводница почему-то хотела тебя поймать, а не убить. А ведь я говорил ей, что ты опасен, но она не слушала. Собственно, потому и поплатилась. Ну да не суть. Зато сейчас никто мне не помешает тебя убить». Гладиатор в мгновение ока исчез и появился передо мной. Его клинок насквозь пронзил мне живот. Но я и не думал уклоняться. Хелицеры, повинуясь моей команде, словно пружины развернулись на полную длину и резко обняли противника, ударив остриями ему в спину. Враг заражен нанитами. Защита врага от взлома снижена. Меткость врага снижена. Похищенные очки усиления реактора. Похищенные очки ускорителя ядра. «Это тебе за Лисси», — гневно процедил я и разорвал хелицерами тело Ти на две неравные части. «Внимание! Зафиксирована опасность перегрева!» Но мне было плевать на какие-то предупреждения. Я хотел лишь убивать. Куча первозданных, которых я оставил без внимания, уже направлялась ко мне. Раргар покончил со скалопендрой и тоже ринулся в мою сторону, издавая громкое рычание. Вот и прекрасно. Внимание, критическая опасность перегрева. Вдруг каменная стена за мной задрожала. Не успел я среагировать, как оттуда выстрелили корни, опутали меня и куда-то потащили. Тело Лисси они тоже забрали. «Что ты делаешь? Отпусти!» — со злостью выговорил я, пытаясь освободиться. «Остынь!» — донесся до меня властный голос богини. «Дай мне их убить!» «Остынь!» — я сказала. Ее тон напрочь сбил всю мою спесь. Не знаю, как у нее это получилось, но злость быстро развеялась. Хватка корней ослабла. Меня протащили сквозь каменную стену и вытащили с противоположной стороны. «Зачем?» — все еще со злобой спросил я. Богиня прекрасно поняла вопрос. «Достаточно смертей». «Но ведь там еще остались горожане и Гортит». «Нет, там никого не осталось». «Но ты этого даже не заметил, правда?» «Спасать больше некого». Задание «Десятая крепость» провалено. Удалось спастись 8% от общего количества населения 10-го города. «А мстить тебе я не дам», — добавила она. «И так слишком много моих детей сегодня погибло». Я не видел лица богини, но отчетливо ощущал в ее голосе боль. «Мне нужно восстановиться», — тихо сказала она и замолкла. Корни отпустили меня и безвольно опустились на землю. Я оказался в пещере с другими мутантами. Видимо, это и были те, кому удалось спастись. Многие из них были ранены. За ними ухаживали те, кому повезло больше. Внутри меня появилась опустошенность. Все на меня так рассчитывали. Гортид рассчитывал. А я? Я ничего не сделал. Рядом лежало мертвое тело Лисси. Я сел рядом с ней и закрыл лицо руками. Если бы я только знал. Хотелось вернуться в прошлое и все изменить, но, увы, это было невозможно. В 7-м городе ситуация была совсем иной. Владычица Ялитси не просто выгнала всех первозданных, она еще и заточила их в пещере спящих, а затем приказала завалить вход. Ей никто и слова не сказал, даже сами первозданные. Они были преданы своей владычице и слушались ее беспрекословно. Ялитси пообещала, что освободит их, когда все закончится. Это спасло множество жизней. 7-й стал единственным городом, где не пролилась кровь. Пока не пролилась. Владычица осознавала это и потому готовилась к худшему. Город укреплялся, готовился к обороне. Заваливались все проходы, устанавливались ловушки, запасалась еда, скотоводов учили драться. Несомненно, богиня поможет, но сваливать на нее все свои проблемы было нельзя. Тем временем перед Кукримилией была поставлена задача совершенно иного рода. Богиня приказала ей отправляться через катакомбы потерянных к бездонному котловану, найти вход в перевернутый мир и там отыскать мутагены пурпурных слизней, которые обладали поистине ужасающими свойствами. Это помогло бы в борьбе с первозданными. «Что, простите?» — опешила девушка от слов богини. Она частенько слышала от исследователей сказки про этот самый пресловутый перевернутый мир. И все эти сказки сильно разнились, что могло означать лишь одно. Никто на самом деле туда не добирался. А если и добирались, то уже не возвращались. «Я буду направлять тебя по мере возможности. Ступай же, у нас осталось мало времени. Слизни должны охранять отвергнутые. Опасайся их. Они могут быть опасны». Голос богини утих. Кукримилия недовольно вздохнула, почесала пальцем нос и вышла к своим подданным. Она просто хотела сообщить им, что уходит на какое-то время, и даже произнесла небольшую речь. Но Равани все равно ее не отпустили. Уродливый мутантский народ отступников слишком уж обожал свою новую королеву и не понимал, как он останется без нее. Долгими и мучительными уговорами Кукримилия все-таки добилась компромисса. Она оставила вместо себя заместителя, наказав ему развивать племя и ни в коем случае не нападать на другие стаи мутантов. но при этом ей пришлось взять с собой в поход свиту из самых сильных и крепких раван, потому что, цитата, «Королева, мы не сможем жить, если с вами что-то случится, и вы не вернетесь». Таким образом, в жизни Кукримилии началось новое приключение, к которому она была совершенно не готова. Все ее планы на ближайшее будущее оказались перечеркнуты. Но богине виднее, так ведь? «Надеюсь, с тобой все будет хорошо», — с грустной улыбкой произнесла Кукримилия и покинула свои новые владения. Ее слова предназначались никому иному, как ее любимому, Арасиэлю.